Авраам получил от Бога новое имя – Авраам, и вступает во второй завет с Богом. Это завет обрезания, он есть образ грядущего закона. Спрашивается, почему обрезание? Обрезание – это знамение, знак. Каково значение этого знака? Если мы поймем значение знака, то поймем и почему такой знак был выбран. Обрезание – это сакральное действие завета. Следовательно, смысл обрезания нужно искать в рамках понятия «завет». Для этого сравним завет обрезания, второй в жизни Авраама, и первый завет с Авраамом, завет рассеченных жертв. Без труда увидим, что первый завет был таинством богообщения через жертвоприношение. Второй завет был отмечен знаком, он имел знамение, но не был таинством. Обрезание не таинство и не жертва. В первый завет вовлечен весь человек до исступления. Если бы Авраам не исступил, он бы не выдержал богоявления, когда сам Господь прошел между рассеченными телами жертв. Второй завет обрезания прямо не затрагивает всего человека. С душой человека он говорит косвенно через знамение на плоти. Знамение на плоти. Ветхий Завет обязывает иметь знамение на плоти. Знамение чего? Выражение «знамение завета» по-еврейски «от берит» встречается в Священном Писании дважды, в двух эпизодах. Один связан с Ноем, другой с Авраамом. Знамение завета было дано праотцу Ною. Вспоминайте, что это было? Знамение с Ноем, знамение завета – это была радуга в небе. Знамение завета было дано праотцу Аврааму. Это было обрезание крайней плоти. Сопоставим эти два знака. Один на небе, другой на плоти. Оба говорят о Мессии. Радуга в небе – это воплотившийся свет. Поэтому радуга – знак воплощения Бога. Обрезание – знак того, что от тех, кто обрезан, родится во плоти Бог. Далее, завет с Ноем назван «завет вечный», ибо он дан на все века, завет с Авраамом назван завет вечный, ибо он дан до конца этого века. Далее. Радуга дана всем народам и всем людям без различия пола. Обрезание дано одному народу, и как знак полагается на плоть мужского пола. Пойдем дальше по пути сравнения позднейшего с предыдущим. От завета обрезания и завета Ноя пойдем дальше, вглубь, к начальным событиям священной истории. Успеваете следить? То есть мы движемся все глубже и глубже к начальным и более древнейшим пластам Священного Писания. Спросим, почему знамение завета обрезания полагалось только на плоть мужчин? И почему оно полагалось только на ту часть плоти, которая является крайней в отношении перехода семени из плоти отца в плоть матери? Семя на языке Священного Писания – есть прямое, несимволическое обозначение потомства. Семя есть потомок или потомство, которое идет от рода в род, от поколения к поколению. Завет обрезания говорит, что родство передается по отцу. Это совсем нетривиальная мысль. Завет обрезания говорит, что родство передается по отцу. Семя есть исходное начало деторождения. И оно проходит через отмеченное в завете место, которое обрезывается. Что это значит в контексте предшествующих завету обрезания начальных событий священной истории? Завет обрезания велит стеречься такого порядка вещей, когда родство передается не через семя отца, а как родство еще может передаваться по матери. Было ли такое священное истории, чтобы нарушалась связь с отцами, та связь, которая обобщенно именуется сыновство. Было, еще как было, так что забыть об этом нельзя. Это было в разделе, посвященном Каину. Мы видели активное участие женщин и даже упоминание женских имен на позднем этапе развития каинской цивилизации. Помните имена Ада, Цела, Наэма. Во-вторых, в истории допотопной цивилизации мы видели необыкновенную роль, которую сыграли дочери человеческие. дочери Каина, умудрились породить от сынов Сифа особенную генерацию человеков, которых Священное Писание именует гибаримы и нефилимы, а обобщенно называет их плоть. 6 глава книги Бытия, 3-4 стихи. Если поместить завет обрезания в контекст начальных событий священной истории, то уясняется, что обрезание – знак сохранения сыновства. А сыновство – это первое условие спасения. Мы с этого с вами начинали. Первое условие спасения, которое даже предшествует вере. Сыновство – это символ самых близких отношений в Духе. Оно дало именование отношениям в лицах Пресвятой Троицы – Бог Отец и Бог Сын. Когда человечество становится окончательно неспособным к богообщению, оно именуется плоть. Чтобы избегнуть такого бедственного состояния, на плоть мужчины, как отца, полагался знак обрезания. В истории потомков Каина мы видим, что дух Каина действует через утрату патриархальных установлений. Завет обрезания крайней плоти на теле мужчин велит хранить патриархальные установления и отрицать дух Каина на уровне передачи семени. Какая конкретность? Отрицать дух Каина на уровне передачи семени. От народа, который имел на плоти знак, говорящий, как нужно стеречься враждебного духа, от народа такого должен был родиться Мессия Христос. Обрезание на гениталиях мужчины было знаком, конкретным до болезни, грубым и хирургическим. Одновременно обрезание было знаком огромной выразительности и символизма. Это поражает в Священном Писании. Соотношение конкретности и даже грубости и великой выразительности, огромного символизма. Завет обрезания в сопоставлении с событиями, предшествующими по времени, говорит, первое, об отношении к Каину допотопному человечеству, а именно, как нужно хранить сыновство. Второе. Обрезание было знамением завета. От тех, кто обрезан, родится во плоти Бог. Третье. Завет обрезания в жизни Авраама был второй, а первый завет пророчил о Голгофе. Сыновство. Смотрите. Боговоплощение и Голгофа. Сыновство. Боговоплощение и Голгофа – три самые чувствительные темы в богословском понимании всемирной истории. Сыновство, Боговоплощение и Голгофа. Завет обрезания вторгался в интимную сферу самочувствия человека. И при этом завет обрезания есть точка пересечения трех важнейших смысловых линий, каждая из которых говорит о грядущем воплощении Мессии. Если отнять от завета обрезание – этот пророчествующий смысл, то обрезание станет знаком сохранения национальной идентичности еврейского народа. И в этом качестве, если еврейский народ противопоставляет себя Христу, это гибель. Об этом говорит апостол Павел. Обратимся к его аргументации. До Христа, говорит апостол Павел, обрезание – это великое преимущество и польза. И при этом он поясняет, послание к римлянам, 2 глава, обрезание полезно, если исполняешь закон. И он развивает эту мысль через закон. Чем полезен закон? Через закон познание греха. К римлянам, 3 глава, 20 стих. Обрезание и есть познание греха в его крайней форме. Обрезание велит отрицать дух Каина на уровне передачи семени. Через закон познания греха, говорит апостол Павел. Обрезание – это познание греха в его крайней форме, потому что велит отрицать дух Каина на уровне передачи семени. Соблюдая завет обрезания и закон, народ хранил слова Божьи и имел познание греха. А слова Божьи и познание греха для чего? Для спасения. Спасение от иудеев – сказал Христос о себе. Завет обрезания говорит о Спасителе. Об этом свидетельствует повеление. Обрезывать младенцев на восьмой день. Обрезывать младенцев полагалось на восьмой день. Так полагалось делать и при Аврааме, и по закону. Восьмой день по счету дней от первого дня седмицы. восьмой день по счету дня. Это первого дня, 7 плюс 1. Это восьмой день, который мы называем воскресенье. Восьмой день – это день воскресения Христова. Следуя логике закона, необходимо было решить, какой день важнее – седьмой день, суббота, или восьмой день, который говорит о спасении. Например, если восьмой день от рождения младенца приходился на субботу, можно было делать обрезание в субботу? Ответ – должно, по закону. Таким образом, ради обрезания на восьмой день нарушалось постановление о субботе, и об этом говорил сам Христос иудеям. По закону восьмой день превосходит седьмой день, субботу. Обязанность обрезывать на восьмой день говорит, что наступит конец долгой череде суббот. Бог оставит покой седьмого дня, сотворится в человечестве и спасет его. Обрезание плоти – это знак грядущего спасения. В том народе, который несет знак обрезания, должен родиться Мессия. Обрезание – знак, значение знака – спасение. Значение знака отстояло от самого знака во времени на века. Догадаться о значении знака, что Бог родится во плоти, было невозможно. Его нужно было ждать с верой и ждать веками. Поэтому знак полагался на той части плоти, через которую непосредственно происходило зачатие новой жизни. И так в поколениях и поколениях и поколениях вереница поколений, каждая из которых была отмечена знаком на плоти, должна была протянуться от Авраама до Мессии Спасителя Христа Иисуса. И знак обрезания полагался на плоть человека. И значение знака спасения должно было осуществиться во плоти, чем и стало Боговоплощение и воскресение Христа. Итак, знак – это обрезание. Значение знака – спасение и Христос. Когда спасение произошло через Христа, тогда значение знака осуществилось, и надобность в знаке отпала. Об этом говорит апостол Павел. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание. Надобность в знаке отпала, и остаться со знаком, то есть обрезанием и законом, стало опасностью. А остаться со знаком, утратив значение знака, то есть Христа Спасителя, стало погибелью. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Берегитесь псов, берегитесь злых деланий, берегитесь обрезания. Если вы Христе, и обрезание ничто, и необрезание ничто, то это значит, что Бог один для всех народов, евреев и неевреев, и спасение одно для всех, обрезанных и необрезанных. И на это есть прямое указание в завете Бога с Авраамом. Обрезание было знамение на плоти мужчин одного народа по преимуществу, однако в завет Бога с Авраамом вошли и принадлежавшие дому Авраама иноплеменники, сыны чуждые. Так сказано в 12 стихе 7 главы. «Да обрежется и куплено за серебро от всякого сына чужого, который не от семени твоего». Такое повеление указывает на вхождение в новозаветную церковь народов языческих. Соотнести знак обрезания со значением спасением стало просто для верующего, когда Христос воскрес, вывел души праведных из ада и пришло спасение. А до Христа, чтобы как-то соотнестись со значением знака обрезания, нужно было иметь веру Авраамову или быть причастным его дому. В истории с Авраамом мы видим, что сначала вера, а потом обрезание. Знак обрезания был дан тому, кто умел как-то соотнестись со значением знака. Это и называется вера. Апостол Павел. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. А как вменилась? В обрезании, когда он был, или в необрезании? Не в обрезании. Ветхозаветному человеку было дано верой простираться к осуществлению того знака, который народ носил на плоти. Авраам как-то знал, что есть спасение и чего ждать. Об этом ясно сказал Христос. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Авраам ждал этой радости, и когда она пришла, он возрадовался. Что это за радость Авраама? Продолжаем читать книгу Бытия. Как в деторождении участвует двое, так и в завет обрезания принимаются не одни лица мужского пола. Как Авраам получил перемену имени, так и его жена, которая на плоти никакого знака не имела, но перемену имени получила. И сказал Бог Аврааму: «Сара, жена твоя, да не назовется имя ее Сара, но Сара будет имя ее». Значение имени Сары не изменилось, госпожа, происходит только различие в суффиксах. «Благословлю же ее, и дам тебе от нее чада, и благословлю его, и будет он в народы, и цари народов от него будут». И благословлю его, чада, и будет, чада, в народы, и цари народов от него будут. Если вы посмотрите на советский текст этого стиха, это 16 стих 17 главы, а проще всего взять синодальный перевод, русскую Библию, это перевод с еврейского, то вы увидите, что Бог обещает произвести народы и царей не от сына Авраама и Сары, но от Сары. Ибо в еврейском тексте и в русской Библии сказано: «И благословлю ее, и она будет в народы, и цари народов от нее будут». В иудаизме родство ведется по матери, и нас пытаются убедить, что это не была революция нововведения раввинов, но что таково было божественное установление. Оказывается, не от сына Авраама произошли народы, но от Сары они произошли. Итак, еще раз 16 стих: «Сказал Бог Аврааму: благословлю же Сару, и дам тебе от нее чада, и благословлю его, и будет он в народы, и цари народов от него будут. И пал Авраам на лицо, и воссмеялся». Вот она, радость Авраама. Авраам эгеласен, так на греческий перевели глагол «цахак» – «смеяться». Златоуст полагает, что от радости засмеялся Авраам. Такая же интерпретация, возможно, и в переводе с еврейского. О чем радовался Авраам, говорит Христос. Авраам эгалиасато, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался эхара. Вот она, радость Авраама, которая передается глаголом цахак. И пал Авраам на лицо свое, и восмеялся, и сказал в помышлении своем, то есть не вслух, только помыслил, говоря: или столетнему мужу родиться, или и Сара, будучи 90 лет, родит. Это он только помыслил. Следующий стих. «Сказал же Авраам к Богу: Измаил сей доживет пред тобою. Сказал же Бог Аврааму: подлинно, се Сара, жена твоя, родит тебе сына, и назовешь имя ему Исаак». Когда Бог сказал Аврааму, что Сара родит, Авраам в еврейском тексте «восмеялся» – «ваицхак». Бог дает имя сыну Авраама – «ицхак». Засмеялся – обрадовался, или засмеется – обрадуется. Радостный смех Аврааму будет. Имя Исаак очень высокое. В нем заключена радость Авраама. А радость Авраама – это Мессия Христос. В имени Ицхак оставлена память, что Бог увидел помышление Авраама, когда он лежал лицом вниз и радовался. Ицхак, ваицхак, о сыне. «И назовешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним в завет вечный, и для семени его после него. Об Измаиле же, вот я послушал тебя». «Об Измаиле я послушал тебя, услышал тебя». Это с еврейского никак не переводимо, потому что о том, кому имя слышит Бог, услышал Бог. «Об Измаиле же, вот я послушал тебя, я услышал тебя, вот я благословил его и возвращу его и умножу его весьма». «Возвращу и умножу» – это повторение благословения, которое было дано первым людям в первой главе книги Бытия. «Я благословил его и возвращу его и умножу его весьма, 12 народов он родит, и положу его в народ великий. Завет же мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, во время сие в другой год». И завершил, Бог имеется в виду, и завершил говорить к нему, и восшел Бог от Авраама. Заметим, все потомство Авраама было обрезано, включая Измаила. Однако завет Господь полагает не с обрезанными, а с одним из них. от которого родится Христос, Спаситель. Об этом мы и говорили. Значение знака обрезания – это спасение и Христос. Значение знака обрезания – это Христос, Мессия. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех домочадцев своих, и всех купленных за серебро, и весь мужской пол из мужчин, которые были в доме Авраама, и обрезал крайнюю плоть их во время дня того, как сказал ему Бог». В самый тот день, сообщает Писание, когда Бог говорил с Авраамом, он все совершил. Мы видели, что кротость Авраама ответствовала его воинственности. Терпение Авраама в ожидании обещанного соответствует его стремительности. 24 стих. «Авраам же был 99 лет, когда обрезал плоть крайнюю свою. Измаил же, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». Измаил 13 лет. У арабов и других магометанских народностей сохранился обычай обрезывать мальчиков в возрасте 13 лет. 26 стих. «Во время дня того обрезался Авраам и Измаил, сын его, и все мужчины дома его, и домочадцы, и купленные за серебро от иноплеменных народов, обрезал он их». Как долго человечество ожидало Христа Спасителя, таким долгим в жизни одного поколения, Авраама и Сары, было ожидание сына. Сколько они уже его ждут. Теперь время, когда патриарх на плоть свою принял знамение Второго Завета, когда уже имя его обновилось, имя жены обновилось, имя сыну дано. Вот оно время, и сыну зачаться, Исааку. Нет, еще не время. Нужно еще нечто Аврааму понять, еще одно испытание пройти. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».